Глава 8. Орбита потеряна, господин адмирал. Март 2622 года. Планета Грозный, система Секунда. Командир дивизиона субмарин ПКО, капитан второго ранга Бариев, полковнику Святцеву. Системы дальнего обнаружения засекли в квадрате 34-67-11 групповую цель неизвестного происхождения. Сигнатуры НЛО не подлежат идентификации. Сигналы аппаратуры госопознавания отсутствуют. Прошу ваших указаний. Святцев, Генштаб. По уточненным данным, на опорную орбиту Грозного вышли 6 малоразмерных НЛО. Не менее 12 крупных НЛО регулярно появляются в районе спутника Серов. Еще раз прошу указаний. Главком Святцеву. Срочно, вне всякой очереди, совершенно секретно. Ознакомился с вашими данными. Приказываю рассматривать группу НЛО как фактор К. Любое противодействие расе К запрещаю. Избегать боестолкновений. Не открывать даже ответного огня в случае выраженно агрессивных действий чужаков вплоть до особого распоряжения. Продолжать наблюдение, выжидать. Контр-адмирал Рустам Ардарев, цитаты Базорг. Зафиксирован выход из X-матрицы малого астероида Джипса. Вслед за ним в районе спутника Грозного Серов появились неопознанные объекты, материалы визуального и прочих видов наблюдения прилагаются, которые можно условно отнести к флугерам и планетоидам. Вверенная мне эскадра атакована флугерами неизвестной конструкции дважды, безо всяких видимых причин. Принимаю ответные меры. Флотилия пожирателей звезд материализовалась на орбите спутника обреченной планеты, второй планеты в системе. Аргентум Втор III, испытанный и опытнейший наблюдатель флагманского пожирателя, так и не смог объяснить, где, как и когда их выследили отверженные. Но неприятный факт оставался фактом. Астероид-разведчик оказался в системе раньше флотилий, а может быть и одновременно с ней. Но это не меняло ситуации. Это означало, что скоро здесь появится рой. Хорошо, если малый рой, потому что выход полновесного соединения отверженных — это большое сражение и срыв задания по утилизации звездной системы. 9 пожирателей выстроились в тени спутника второй планеты и замерли в ожидании. Флагман Эсмеральдит приказал выслать разведку и не преследовать астероид отверженных. Разработанный план рушился, приходилось импровизировать. Разведчики, 3 звена паладинов, вырвались из-за спутника и обнаружили еще одних нежданных соседей, причем тоже знакомых и явно претендовавших на место в системе. Это были те самые двуногие создания, которые сражались с отверженными и которые умудрились уничтожить малый пожиратель, высланный на разведку к одной из их звезд. Совет патриархов-навигаторов принял единственно верное решение – перевести двуногих в разряд помеха, атаковать и вытеснить их из системы, или уничтожить. Надо было срочно приступать к утилизации системы, пока не появились отверженные. Патриарх-навигатор Калифорнии, правда, высказал предположение, что двуногие не являются единой общностью, так как они находятся в состоянии внутренней войны. Таким образом, можно использовать их противоречия, выждать, пока одна часть ослабит другую, а потом добить обе стороны. Предложение было логически выверенным, но не учитывало фактор времени. Именно из-за дефицита времени пришлось решиться на агрессивные действия. Тем более разведка донесла, что одна сторона сражающихся двуногих не обладает авиакосмической компонентой сил, а значит, не сумеет ни противодействовать пожирателям, ни сколько-нибудь заметно ослабить своих противников. Перед паладинами поставили задачу провести разведку боем с целью выяснения возможностей флота двуногих. В зависимости от результатов, их предполагалось вывести под удар кинетических братьев. Или, если понадобится, даже под лучи смерти больших пожирателей, что было бы более всего угодно стержневой доктрине. Уточненная дешифровка записи переговоров с пленными паладинами Ягну. Первичная дешифровка военный дипломат Ецирле, Уточнение. Отдел криптографии ГАП от 10 мая 2622 года. Командир. Фарид, я серьезно. Решай уже, что делать. Нельзя же вот так просто сидеть, честное слово. Послушай, Петр. То есть какой квант тебе вгрызло, послушай? Отставить! Товарищ капитан второго ранга, со всем уважением, но БЧ-2 дело спрашивай. Ее радары регулярно ведут множественные неопознанные летающие объекты на орбите. Я не могу идентифицировать сигналы госпринадлежности. Их просто нет, этих сигналов. Петр Владиленович интересуется, эти НЛО сбивать или что? Сбивать? Кого? Все зафиксированные цели имеют размер флугера. Я не позволю тратить ракеты «Зенит» на малоразмерную чепуху. Но Фарид... Петя, балда титонировая, Бореев наклонился в кресле и говорил тихим злым шепотом. Ты не мог бы обращаться по уставу, хотя бы в центральном? Блокада не повод для панибратства, честное слово. То, что мы с тобой знакомы 10 лет... Я понял. Прошу прощения, товарищ капитан второго ранга. Вот так лучше. Да ты пойми, я не имею права давать приказ на открытие огня. Не имею. Я послал запрос Святцеву. Оттуда пока молчу. Все, разговор окончен. Сидим под водой, караулим клонские транспорты. Согласно полученному ранее приказу. А теперь кругом, к веренным боевым частям, шагом марш. Фарид Бариев, капитан второго ранга и командир дивизиона субмарин ПКО, остался в центральном отсеке своей подлодки «Иван Калита». БЧ-2 и БЧ-4, ракетчики и связь, очистили горизонт. Центральный притих. Все чуяли, что батя сильно не в духе, и у всех срочно нашлись занятия. КЭП-2 устроился в кресле поудобнее, положил правый локоть на адаптивный подлокотник, а подбородок ладно улегся в ладони. КАП-2 думал. Конечно, мерзавец Валера прав. И неуставной болван Петя тоже прав. Мерзавец Валера Валерий Тихонович Вольский и неуставной болван Петя Петр Владленович Евтеев, по совместительству капитаны третьего ранга и командиры БЧ-4 и БЧ-2 соответственно. Неопознанные аппараты взяли моду ходить буквально по головам. Это, конечно, не клоны. Но кто? Или все же клоны? Беда, если так. Таких клонов на Грозном еще не видели. И нигде не видели. Тем более, что хитрые сволочи наловчили симулировать сигналы свой-чужой. Причем до ужаса правдоподобно эмулировать. Приходится всячески выкручиваться. А эти просто молчат вообще. Ой, беда, беда. И этак все криво. Вот пальнем мы из-под воды. Допустим, распылим контрацептива космического. И окажется, что это то, о чем капитан и помыслить отказывался. Долбанный фактор К, которым пугали с кадетских лет. Окажемся повинными в развязывании галактического конфликта. Но насчет галактического тут Бореев себе не льстил, здраво смотря на вещи. Но вот серьезно встрять — это запросто. А если все-таки клоны? Беда. И Святцев молчит, зараза бронированная. Командир обороны Грозного ядрить. Хотя что Святцев? Просто у танкового полковника есть их связь, а у него, у Бариева, нет. Была, но лодка с единственным на весь дивизион X-передатчиком ТАВОС. Все то есть. Без вести пропавшая. Учитывая кислые блокадные дела, Юрия Долгорукова можно записывать без возврат. Фарид почесал жесткий черный ус, отросший сверх всякого приличия. От грустных мыслей отвлекло ощущение чего-то мохнатого в районе голени. Мохнатое терлось все сильней. Капитан поглядел под ноги. Так и есть. Под пультом окопался корабельный кот по кличке Фульминатор, или просто Филя. Здоровенная, жирная, шерстяная скотина с проблесковой совестью. Филя был назначен в экипаж для прохождения службы по обнулению проклятущих крыс. В помощь доктору, стало быть. Последнее время, правда, не блистает успехами, вследствие чего отлучен от центрального. «Харлампиев!» — рявкнул капитан. Подбежал вестовой. «Харлампиев, это что?» Вестовой принялся разглядывать командирские туфли. Кот сообразил, что любви с пониманием не дождется, и успел спрятаться еще глубже под пульт. «Это...» Вестовой был озадачен. «Это, Володя, кот, которого я запретил пускать в центральный пост. Что он здесь делает?» «Кот-то...» Володя почесал затылок, сдвинул пилотку почти на брови. Пока вестовой выдворял нарушителя прочь, и как только умудрился прорваться через переборочный люк. А фульминатор шипел и плевался не хуже одноименного торпедоносца на взлете с тяжелой планеты. Капитан нашел доктора. По внутренней связи, естественно. Доктору грозил нешуточный разнос, потому что крысы задолбали экипаж страшнее клонов. Честное слово, кроме шуток. Крысы жрут продовольствие, а что не жрут, так портят. В условиях блокады, когда и ракеты, и провиант доставляют из метрополий ценой суровых драк с орбитальной группировкой, крысы превращаются из досадной помехи в диверсантов. Хвостатые, как всякий антисанитарный элемент на борту, зона ответственности доктора Хомякова. «Ты что себе думаешь, Хомяков?» — начал КАП-2, чуть не ухватив зубами каштан микрофон трансляции. Или ты ощущаешь расовое родство со своими грызунами? Словом, батя взялся за медицинское тело грубой пятерней и уже нащупал, нашарил, дотронулся до сокровенного, когда на пульте зашелся индикатор вызова. «Товарищ капитан, БЧ-4 вызывает!» — выкрикнул дежурный связист. «Срочно!» «Что там себе старпом думает? Где он вообще шляется? Почему я должен сам настраивать доктора?» Такая мысль пронеслась в голове командира, пока он переключал каналы. «Да. Звятцев передает шифровку из штаба. Пометка совсекретна. Принимаете, товарищ капитан второго ранга?» «Давай». «Так, приплыли. Этого я и боялся», — вздыхал Бариев, раз за разом вчитываясь в текст. «Фактор К. Не открывать даже ответного огня до особого распоряжения. Вот еще наказание. Это кого же принесло в наши Палестины? Как будто клонов нам мало. Ну что за жизнь?» Он еще раз включил запись радиоперехвата, которыми его кормила БЧ-4 вторые сутки. Надел гарнитуру и стал слушать. Шап-шап-шпанат-шап. Шап-шпанат-шап. Нервы царапнуло, аж мурашки по коже. В самом деле, рассчитывать, что вот такие звуки может издавать почти родная, вдоль и поперек изученная клонская аппаратура, верх наивности. Фактор К, неизвестная ксенораса, кушайте ее без соли. Опять вызов. На этот раз БЧ-2. «Что у вас?» — бросил Бариев. «Радар наведения засек на горизонте видимости эскадренный буксир клонов, предположительно тип МУЛ. От буксира отделилась метка. Предположительно, Хастин или гидрофлугер Сен-Мур. Прет по направлению к субэкваториальной зоне. Если флугер не сменит курс, то войдет в район действия 4-й танковой дивизии через 27 минут. Прикажете сбивать?» Капитан еще раз почесал усы. «Надо бы побриться. Совсем себя запустил. Как европейский кригсмарины, честное слово». «Буксир один? Никого не приволок, кроме Сен-Мурва?» «Никак нет, то есть так точно один», — ответила рация. «Тогда хрен с ним. Пусть БЧ-4 сообщит Святцеву об одиночном транспортном флугере. Ну и прогноз маршрута вышлите. Пусть жестянщики сами разбираются».